Глава 6. Кирилл. Первым делом, после того, как я пришел в себя, опубликовал свой новый роман. Я не стал переписывать концовку, не стал ничего менять. Образ Киры в романе получился до дьявольского роковым. Возможно, я был несправедлив к ней. Но, черт возьми, у нее был целый месяц на то, чтобы высказать свое мнение. Но она предпочла этого не делать. Я дописал сценарий достаточно быстро, прямо во время съемок. По мере того, как я избавлялся от своей алкогольной и наркотической зависимости, моя работоспособность резко увеличивалась. Сеансы с психотерапевтом весьма помогали. Людмила все больше задавала вопросы, которые, как мне поначалу казалось, никуда не вели и только раздражали. Но по мере нашего продвижения я смог взглянуть на свою жизнь со стороны. Будто некая темная пелена спала с моих глаз. Я впервые в жизни видел причинно-следственные связи в своих сумасшедших поступках. И от этой ясности, от этих новых озарений, мои демоны начали потихоньку отступать. Последнее, что мешало мне обеими ногами твердо ступить на путь трезвости, была моя ничуть не уменьшившаяся одержимость Кирой. Теперь я еще четче видел, насколько важным человеком она была для меня. Не переставал беспокоиться за ее душевное и физическое состояние. Твердо решил, что больше никогда не посмею ее побеспокоить, но просто не мог все вот так оставить. И тогда я впервые позвонил Лие. Сначала она долго и упорно меня игнорировала. Но после пары недель ежедневных звонков я сообщил ей, что в случае ее молчания намерен вернуться в Нью-Йорк и выяснить все сам. Тогда она поддалась. До сих пор помню наш первый разговор. «Ты просто придурок», — злобно сказала мне девушка. «Что тебе надо?» «Я хочу узнать, как она себя чувствует». Уже чувствовал приближение ярости. Поэтому, вспомнив совет доктора, сделал несколько глубоких вдохов. Потом встал и начал приседать. «У нее все прекрасно», — отрезала Лия. «Давай», — начал я сбивчивым от частых приседаний голосом. «Подробности». «Какие?» «Чем она?» — присел еще два раза. «Живет». «Ты чем там занимаешься?» — удивленно спросила девушка. «Приседаю», — сказал я. «Зачем?» «Потому что ты жутко меня бесишь», — подумал я, но вслух сказал. «Перехожу на здоровый образ жизни». «Ха, такой заядлый алкаш, как ты, ни за что не поверю», — усмехнулась она. «Давай уже к делу», — выпалил я. «И как только Кира с ней общается, редкостная стерва». «Кира встречается с Джейком», — сладко пропела Лия. «У них все прекрасно». «Огу», — только и смог выдавить я. Начал делать выпады. Вперед, назад, вперед, назад. «Он ее очень любит. Ты же знаешь, что он художник». Она продолжала свои попытки вывести меня из себя. «Я тебя не про этого идиота спрашиваю», — не сдержался я. «Ну, этот идиот теперь важная часть ее жизни», — парировала Лия. «Ты же хотела узнать, чем она живет?» «Давай дальше. В каком она состоянии? Она что-то пишет? Уже получила чек от издательства?» Стал закидывать ее более точными вопросами. В итоге Лия нехотя рассказала мне о том, чем жила Кира весь этот месяц. Я очень надеялся, что она не стала приукрашивать ее состояние, чтобы доказать мне, что Кира и думать не думает обо мне. «Так значит, она теперь с Джейком? С этим противным сопляжуем?» Пытался выкинуть из головы навязчивые образы их совместных вечеров и ночей. Это было не так-то просто, но я очень сильно старался не представлять себе ее нежное, мягкое тело под ним. Меня тошнило от одной только мысли о том, как он прикасается к ней, обнимает, ласкает ее. О боже, да я ведь преподнес ее ему на блюдечке и перевязал ленточкой. Она была так уязвима, так нестабильна, и этот козел, конечно же, не преминул воспользоваться шансом. Поначалу Лия была весьма скупа на подробности. Мне приходилось клещами вытаскивать из нее ответы. Но через несколько месяцев еженедельных звонков она немного оттаяла. Видимо, я был единственным человеком, с которым она могла честно поделиться своими опасениями по поводу подруги. Как-то раз она рассказала мне про ночные кошмары Киры. Эта новость сильно обеспокоила меня. «Может быть, ей нужно сходить к психологу?» — аккуратно предложил я. «Если у нее есть финансовые сложности, то я все оплачу. Скажешь ей, что это от тебя, ну или придумаешь что-то». «Конечно!» — воскликнула Лия. «А как туда ее заманить-то? Я же не могу ее заставить. Или насильно привести на поводке. Я же не ты». Пропустил мимо ушей последнюю колкость и сказал. «Попробуй убедить ее. Может, предложишь ей почитать какие-нибудь научно-популярные статьи? о том, как можно помочь человеку, испытывающему приступы ПТСР. «Теперь по-русски давай». Я закатил глаза. ПТСР – это посттравматическое расстройство. Состояние психики человека, пережившего жизнеугрожающую ситуацию. От этого практически невозможно избавиться самостоятельно. Нужна помощь специалиста. Лея хмыкнула. «Что-то ты подозрительно много об этом знаешь», – хитро спросила Лия. Я не стал ей отвечать. Никто, кроме Веры, не знал, что я хожу к психотерапевту. Не дожидаясь моего ответа, Лия продолжила. «Она просто такая закрытая», – девушка вздохнула. «Все время уверяет, что с ней все в порядке. Но эти ужасные крики из ее спальни по ночам, этот отстраненный взгляд... Я знаю, что с ней что-то происходит. Но как помочь человеку, который сам себя обманывает?» «Не знаю», – грустно сказал я. «Я и сам бежал от своей истинной сущности слишком долго. Не разбирался с внутренними проблемами, а только вечно складывал их в темный шкаф подсознания. Иногда их там становилось так много, что они обрушивались своей сокрушительной лавиной на меня и на всех окружающих». «Я вижу, что с Джейком она немного успокаивается», – сказала Лия. «Он говорит, что когда она ночует у него, то кошмары случаются редко». «Она ночует у него. Ночует у него. Он обнимает, защищает и успокаивает ее. Делает мою работу, твою мать». Жутко захотелось что-нибудь ударить. Ладони машинально сжались в кулаки, неприятно натягивая тонкую кожу на едва заживших ранах. С недавнего времени я стал посещать тренировки по боксу. Это помогало выпустить пар в контролируемой среде. «Может быть...» — запустил руку в волосы, подбирая слова. «Мне все же приехать?» «Ты с ума сошел?» — запротестовала Лия. «Мы столько работали над тем, чтобы она забыла вашу историю как страшный сон?» «Нет, так ты сделаешь только хуже». Но она так и не забыла. Страшные сны продолжали атаковать ее сознание. А я так и не решился вернуться. Не знал, что хуже, приехать и попытаться самому успокоить мою девочку, рискуя вызвать у нее рецидив. Или каждую неделю слушать грустные рассказы Лии о том, как они вместе с великим и всемогущим Джейкобом сами пытаются разрулить ситуацию. После долгих раздумий я в итоге выбрал второй вариант.